Алиса сбросила милицейский плащ и прыгнула на высокую табуретку. Ваксон обратился к бармену. «Сашок, можешь нам сделать джин-фис?» Не успел бармен приготовить фирменный напиток, который здесь подавали только своим, как в помещение вошли три мокрых шакала, приблизились к Алисе и стали разглядывать ее обтекаемые линии. Сашок снял телефонную трубку. «Привет, подруга», — сказал один из шакалов и положил ей руку на бедро. Она сбросила паршивую конечность. Все трое напружинились в нелепых, но страшноватых позах. Ваксон, не раздумывая, вынул из кармана редчайшую в СССР штучку — аргентинский пружинный нож. Щелчок, и лезвие выскочило, чуть-чуть подражав. Ралисса же извлекла из плечевой сумки свое личное оружие — газовый пистолет. «Вот эта парочка!» — воскликнул Сашок. Шакалов же и след простыл. Вспоминая все эти сценки, Ваксон иногда садился на скамью, закрывал глаза и слегка подвывал своей беде. «Ну что мне делать? Я не могу без нее. Почему она так легко меня предала? Раз — и исчезла со своим крокодилом. Неужели совдепская дипломатия ее так прельстила? Мне трудно здесь жить вообще, а без нее совсем невозможно». Однажды они сбежали на Чигет, лиса Ралисса и кот Ваксилио. Полдня простояли в очереди на единственный в ущелье лыжный подъемник и, наконец, поехали со скрипом и визгами. Над самым высоким местом подвески, а точнее над 300-метровой пропастью со скалами на дне, они повисли. Подъемник остановился. Тяжелые лыжи тянули вниз. Цепочка казалась ненадежной. Холодный ветер основательно раскачивал люльку. И ничего нельзя сделать для спасения. Чудовищная ситуация. Конец жизни. Она, очевидно, для того, чтобы отвлечь, засунула руку ему под свитер и пощипывала кожу. Он, очевидно, с той же целью держал в горсти ее ухо и читал Маяковского. «По морям играя носится, с миноносцем миноносится, льнет, как будто к меду осочка, к миноносцу миноносочка». И оба с Понтом беззаботно смеялись на грани полнейшей истерики. И оба страшились, что первый полетит вниз любимый, любимая. Так прошло 20 с чем-то минут. После этого механизм заскрипел, и дорога поехала. Ночью они спали, держа друг дружку в объятиях, и вдруг затрепетали, чтобы проснуться в слезах. Обоим привиделось, что второе сиденье в люльке пустует. Вот так и сейчас, 6 месяцев и 11 дней ночей, он видит второе сиденье пустым. Неужто она ушла от меня навсегда, провалилась в пропасть? Среди запланированных капитаном Каракулем гостей вдруг появился один, как всегда, внезапный. Влад Вертикалов, юный, спортивный, взлетел по трапу прямо в объятия капитана. «Андрюша, я здоров. Меня вылечили классные ребята, врачи из наркоцентра». «Значит, больше не пьешь?» «Поздравляю, дружище!» — воскликнул Каракуль. «Могу не пить, а могу и выпить. И снова не пить. Как все. Ну вот как Робка, например. Хочу — молчу, а захочу — захохочу». Каракуль мял его в объятиях, смеялся, а сам думал, что надо будет врачам сказать, чтобы не спускали с него глаз. К вечеру гости плавучего литературного форума «Понт Евксинский» стали собираться на ужин в капитанском салоне. Кроме уже названных в ходе посадки на борт, там были и другие персонажи. Юра Атаманов, например, Рёр Турковский, который снимал в Крыму, а точнее в пещерах Чуфут-Кале, большой эпизод своего фильма, Глад Подгурский с ассистенткой Кис, Энерк Месхиев с его величавой Гюльнар,